Глава 59. Деревенский дом был наполнен мягкими игрушками. Не маленькими и не большими, как раз того размера, который малыши носят в руках и прижимают к себе в постели. Игрушки потертые, без магазинного лоска, потому что любимые, с которыми дети не расстаются. Но опытный взгляд следователя матери отмечал, что здесь никогда не было детей. Елена Петелина обратила взор на хозяйку. Пожилая женщина сгорбилась в наручниках за столом и с безразличием наблюдала, как эксперт-криминалист с помощью переносного сканера снимает ее отпечатки пальцев. Миша Устинов закончил предварительную работу, уступил место за столом следователю и отошел, чтобы внести данные в ноутбук. Петелина попыталась заглянуть в опущенные глаза женщины, спросила: «Катю Федулову помните?» Горничная молча подняла пустые глаза. «Нам известно, что вы Антонина Зверева, бабушка Кати Федуловой, девочки, которая пропала здесь много лет назад». «Катенька, Миша», — промолвила Антонина. Следователь приободрилась. Это были первые слова горничной после задержания. Она назвала имена детей семьи Федуловых. «О прошлом поговорим позже. Сейчас меня интересует главное. Где парень и девушка? Вчера вы вышли из дома отдыха вместе с ними. Вот они. Посмотрите». Петелина подсунула Зверевой под нос телефон и показала фотографии Насти и Никиты со съемок фильма. Зверева заинтересовалась, в глазах промелькнул злорадный блеск, губы дернулись, согнутый палец потянулся к телефону. «За Катю! За Мишу!» «Это Настя и Никита! Вы видели их последний! Где они?» — настаивала Петелина. В комнату вошел Валеев. Он проверил дом, чердак, погреб, сарай и двор. Елена с надеждой посмотрела на мужа. Марат отрицательно мотнул головой. «Ничего, только это у реки нашел». В его протянутой руке Елена увидела вязаную фигурку керлингистки, любимый талисман Насти. Она выхватила скипа, осмотрелась, испугалась, что, как и 30 лет назад, на потерянной игрушке будет кровь, и увидела бурое пятнышко. Сердце сжалось. Новые вопросы требовали ответов. «Откуда это у вас? Где Настя? Что с ней? Где моя дочь?» Зверева молчала. «Не усугубляйте свою вину! Вы чуть не убили человека! Доказательство зафиксировала камера!» Взметнувшийся палец следователя указал на смежную комнату. Там телеведущий Островский и оператор Ильин с испуганным восторгом пересматривали запись кровавой сцены. Рядом сидел Харченко с забинтованным плечом. На записи было видно, как в самый жуткий момент замаха вилами Островский так яростно крикнул, что руки Зверевой дрогнули. Харченко успел отклониться. Вилы процарапали его плечо и впились в бревенчатую стену. Бывший следователь сумел скрутить преступницу. А вскоре туда примчались Петелина и Валеев. Зверева пробормотала: «Отдайте Мишу». «Где Настя? Где Никита? Вчера они ушли вместе с вами». «Отдайте Катю». Петелина смягчила тон, пошла на хитрость. «Помогите мне найти официантку и аниматора, и я помогу вам». «Отдайте Катю, Мишу отдайте», — нудно твердила Зверева. Валеев, проверивший мусорное ведро, показал находку Елене. Пустая баночка из-под снотворного сверху лежала. Петелина рассмотрела этикетку, пронзила взглядом горничную, беспрерывно бормочущую о Кате. «Не похоже, чтобы она сама принимала». Сунула упаковку Зверевой под нос. «Для кого? Кому дали таблетки?» Горничная не реагировала на вопросы и твердила. «Катенька, Мишенька, отдайте». «Ненормальная. Ничего не добиться. Она зациклилась на прошлом. Марат, ты вызвал кинолога?» «Да, конечно, вот-вот будут. Но если использовали реку...» Он не договорил. Елена обхватила голову, сжала виски, смяла прическу и бросила руки вниз. «Что делать?» Прошла по комнате, не находя себе места. Остановилась около криминалиста. «Миша, ты проверил ее отпечатки? Что еще сумасшедшая Зверева натворила за эти годы?» Сосредоточенный головастик склонился над ноутбуком. Петелина подумала, что процесс не закончен. Хотела отойти, но эксперт повернулся к ней. Недоумение в его глазах показывало кипучую работу мысли. Петелина хорошо знала этот взгляд и потребовала. — Объясняй, не томи! — Елена Павловна, это не Антонина Зверева. — О чем ты говоришь? — Это не я, это дактилоскопия. Совпадение 100%. Петелина бросила взгляд на задержанную и снова посмотрела на криминалиста. — Кто же она? Устинов указал на дисплей. — Посмотрите. — Не может быть! — вырвалось у Петелиной, когда она увидела имя и фамилию.